Это было похоже на ревность. И то, что живет сон с нами, это очень хорошо, ибо наш маленький Энмен познал великую истину, что все люди одинаковы, и заставил поверить в то, что белые люди такие, как и все мы. То, что энменцы, оэленцы и жители других селений Чукотки поверили вам, быть может, и заслуга сона. Потому что будь на нашем берегу одни карпентеры, караваевы, кибизовы, у нас никогда не родилось бы доверчивое отношение к белому человеку. «Что же ты предлагаешь?» — спросил Антон. «Я хочу услышать то, что ты скажешь», — ответил Орво. Кравченко задумался. И вправду, продолжать обучение в этих условиях смешно, бессмысленно и даже жестоко. Ведь кто-то должен лишиться тепла, чтобы отдавать капли жира для школьных светильников. Вдруг перед глазами возникло лицо Пыльмы, ее выражение, с каким она подавала еду на деревянном корытце, знававшем лучшие времена. Жалкая кучка вареного мяса и квашеного зеленого листа. И осторожные движения отца и детей, которые берегли каждую крошку. Когда же ела сама Пыльма? А Антон, не замечая ничего вокруг, проголодавшись за день, набрасывался на жалкую кучку, не думая о том, как досталась эта еда охотнику. Стыд вытеснил раздражение против Джона Макленнона. «Прежде всего надо собрать сход и подумать вместе», — медленно сказал Антон. «И позвать на него Джона Макленнона». Сход собрался в тот же вечер, когда небо запылало сполохами полярного сияния, и заискрился, заблестел снег. Было так светло и празднично, что и Джон, и Антон вдруг взглянули друг на друга и в один голос произнесли: «Так ведь сегодня Рождество!» Орво, шедший чуть сбоку, спросил: «Что такое?» Антон долго объяснял, пока старик не кивнул: «А, знаю! Крисмас!» Охотники были усталые и неразговорчивые. Сегодня повезло одному Армолю. Он притащил крошечную нерпу, которая разошлась по всем ярангам. Печень принесли в ярангу Джона Макленнона, и жена Армоля подчеркнула, что это для учителя. Первым заговорил Антон. Он сообщил о решении временно закрыть школу. Известие никого не опечалило и даже не заинтересовало. Это неприятно кольнуло Антона. Затем он коротко рассказал о том, что намеревается сделать совет. Прежде всего нужно послать гонца в Оэлен, чтобы оттуда помогли продовольствием. Надо снарядить одну хорошую нарту и послать верного человека. Долго перебирали, кому это поручить, пока не остановились на Тнарате. «А пока Тнарат едет, я буду охотиться вместе с вами», — с вызовом заявил Антон и оглядел сидящих в яранге. «Будем сети ставить на нерпу», — сказал Джон Макленнон. «Раз Антон хочет попытать счастья в море, беру его с собой с завтрашнего дня». Это заявление Джона Макленнона было встречено одобрительными возгласами, а Орво с удовольствием подумал, что, быть может, это и уничтожит отчуждение между двумя белыми людьми, каждый из которых был ему дорог. Весь вечер Антон сочинял письмо в Оэлен. Единственным подходящим местом для письменных занятий